356. По строению слов эволюционная спираль расширяется и инволюционная суживается. То же самое можно наблюдать не только на личном, но и на идеях. Очень поучительно разбирать, как лучи рождаются и совершают свой круг. Часто они как бы совершенно исчезают, но если они эволюционны, то они снова выявляются в расширенном виде. Но можно изучать спираль корня идеи для мышления эволюционного. Задача постепенной вмещаемости идей может дать прогрессию к высшему пониманию. Можно взять хотя бы идею религии и рассмотреть спирально. Именно не сравнительно, но эволюционно, спирально. Так можно видеть один корень. Также можно изучить, насколько эволюционно расширялись идеи религии. И так прогноз будущего не умолится. Следует собрать положительные знаки.